Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я, ее ведущая, Елена Ромская. С радостью хочу представить вам гостя нашей сегодняшней передачи Марата Цараева. Многие знакомы с Маратом по нашим весенним передачам, но, тем не менее, я напомню, что Марат является практикующим доктором и висцеральным терапевтом. А также в свободное от спасения человечества время, как он говорит, он еще сочиняет музыку, песни, является автором и исполнителем своих собственных песен под гитару. Добрый день, здравия тебе, Марат! Здравствуйте, здравствуйте, Елена, здравствуйте, дорогие слушатели, добрые люди, здравствуйте! Всех приветствую от всего сердца! Сегодня у меня такой день замечательный. У меня складывается все сегодня замечательно, и к концу дня у меня эфир. Внимание всегда — это самое дорогое, что есть во Вселенной. Самое прекрасное, когда ты можешь чем-то поделиться, когда ты выходишь в эфир. И действительно, все, что у нас есть, таланты, которыми мы обладаем, ими надо, конечно, делиться. И я бы хотел начать, конечно, с песни. Я хотел бы задать некий такой тон, спеть песню «Соловей», как олицетворение того, что мир наш — это песня. И чтобы мы замечали, почаще замечали, что вокруг нас поют птицы, что вокруг нас продолжается жизнь, и жизнь будет продолжаться, и добро обязательно возмеет свое, как венец творения, как в наших сказках победит оно добро, над всем оно встанет, и процветать будет Русь, и вся земля цвести будет». Мне сегодня в любви соловей призвался, на высокую ветку дерево сел, взор умильный его, мой лишь дом направлялся, для меня он пропел, моему сердцу пел. Моему сердцу до сих пор его трель уклады я слышу, в ней радость, любовь, торжество бытия. Вновь и вновь я хочу его видеть и слышать, упоительный звук и души. Это песня моя. Это песня моя. Людям всем я дарю, деревьям и травам, ой, соловушка, пой песни жизни свою. Будьте счастливы все в этом мире отрада, все поет и звенит, словно все мы в раю. Словно все мы в раю. Словно все мы в раю. Словно все мы в раю. Thank you. Пусть это настроение утреннее, то, что нам на рассвете приходит, пускай в течение дня сопровождает человек. Если кто-то не слышит птиц, кто-то далеко от лесов, от гор, пускай дух земли всегда присутствует в его сердце. Никогда бы не забывали мы, что все зависит от того, насколько мы с землей соединены, насколько мы с землей сообщаемся в своей памяти, хотя бы в своей памяти. Если мы в основном проводим время в квартирах, в офисах, то все равно у человека должно быть в сердце сохраняться вот это вот состояние. И вот эта гармония, которая выстроилась за миллиарды лет существования нашей планеты, она и есть наше здоровье. Это и есть олицетворение наших рек, которые текут внутри нас, наша кровь, наши артерии, наши клеточки каждый. Это земля, которая напитывается точно так же по той же структуре, что и корни деревьев, точно так же напитывается влагой, точно так же имеет определенные законы, по которым все это работает. И мы как раз таки занимаемся тем, что естественные какие-то механизмы, которые всем известны, на самом деле повторяться много раз не надо, все мы это уже слышали, но есть методики, которые последовательно помогают человеку раскрыть эти способности, то есть которые нам даны от природы. Ничего там мистического нету. Как раз таки это и есть то, что мешает всем, и прежде всего то, что называется ленью, что любой человек говорит: да мне лень, ты знаешь, мне лень это делать, лень то делать, а вообще зачем это надо, все равно помрем. То есть вот этот пессимизм, он откуда берется? Это статическое напряжение внутри человека. Статика. Да. Статическое напряжение, которое сконцентрировалось в определенных частях. У тебя коленки там напряжены, например, а у тебя уже дальше больше, у тебя уже тазобедренные суставы дальше выпадают уже. А что это такое, тазобедренные суставы, когда мы видим артрозы уже снизу пошли у людей? Так это уже все, это копчик, центральная нервная система. Человек будет беспокоен, человек будет напряженный. И вот не знаю порой, что с этим делать, начинаю туда сразу мазать что-то, идти колоть, пилюльки глотать. А это на самом деле не выход. Это как раз начало конца. Если человек начинает с этого уровня, что я сейчас какую-то мазь знаю хорошую, которую вотру себе в колени, они начнут у меня работать. Это иллюзия все. И мы как раз вот эти иллюзии разрушаем своими методиками и даем хороший результат. Самое благодарное, что в деле в любом — это результат. Угу. Марат, когда ты... Да. Прошу прощения, давай все-таки напомним нашим слушателям, зачем мы сегодня собрались, и тему нашей передачи мы не озвучили. Тема нашей сегодняшней передачи — это «Вернись в себя, вернись в свое тело». Вот как раз Марат создал уже такую атмосферу присутствия в себе, вот своей песне, и вот как раз он начал разговор о том, что человек, в общем-то, да, он должен вернуться в себя, в свое тело, почувствовать свое тело изнутри, да, почувствовать свое внутреннее пространство. И вот мы как раз и приглашаем всех наших сегодняшних слушателей вернуться в себя. Что значит вообще для человека это вот вернуться в себя, что значит? Это прежде всего, конечно же, это, что значит вернуться домой? Вот это вот такой вопрос, желание, точнее, вернуться домой, оно возникает, когда человек начинает себя спрашивать, кто я, зачем я, где я вообще? И тогда у него возникает вопрос, что я хочу домой, да, а куда домой? Вот у меня, например, 10 лет назад был такой вопрос – вернуться домой. И вот я ощущала это, но я не понимала, куда и зачем. А на самом деле, прежде всего, вернуться домой — это значит вернуться внутрь себя, вернуться в свое тело, чтобы познать именно себя, познать свое тело. Вот. И мы привыкли впадать вот в крайности, то мы, как говорится, относимся к телу положительно, а то мы, значит, забываем о теле, там, начинаем как бы рваться куда-то ввысь, в духовность, и вот нет вот этой гармонии. И часто сейчас все направлено именно на то, чтобы вытянуть человека из себя. А когда вытягивают человека из себя, то тут как раз и начинаются все проблемы. Вот то, о чем и Марат говорил, вот это вот как бы напряжение в теле, это как следствие там стрессов и так далее, да. Ну вот мы недолго будем говорить о том, что значит вернуться в себя. Я думаю, что из нашей передачи вы об этом поймете, потому что когда человек находится вне себя, он разъединен собой, он не ощущает вот этой точки опоры своего тела, да, и не ощущает вот этой руководящей роли внутренней такой своей. Ее можно назвать там по-разному, можно назвать там дирижером каким-нибудь, там концертмейстером, кто хочет, и можно назвать режиссером там главным, можно назвать там генеральным директором или высшим я, в общем, кому как нравится. Но факт тот, что, выходя из себя, нужно помнить, на кого вы себя оставляете. Вот эта вот такая игра слов, она очень хорошо, например, вот мне помогает, когда там чувствуешь, что ты начинаешь там раздражаться, выходить из себя, то сразу стоп, вспоминаешь, ага, сейчас я выйду из себя, все это начнется, все это покатится, меня втянут в какой-нибудь стресс и будут всякие разные последствия. А вот когда человек возвращается в себя, то сразу утихает ум, прекращается вот эта вот мысль-болтанка в голове, которая происходит, и ты уже вот в своем доме, в своем теле находясь, уже обретаешь внутреннее спокойствие и можешь решать уже дальнейшие все свои, как говорится, вопросы, исходя уже из равновесия внутреннего, из точки опоры своего тела, да. И вот, Марат, я думаю, что мы сегодня будем говорить как раз на эту тему, строя свой разговор на базе вот той чудесной программы, которая у вас реализуется сейчас под таким загадочным названием «Вхожу во вкус». И мой первый вопрос к тебе. Почему ты вот назвал свой оздоровительно-познавательный проект «Вхожу во вкус»? Вот о каком вкусе идет речь? Что это значит? И вот в чем особенность вот этого твоего курса, который ты создал? И, наверное, какие-то уже есть первые результаты, как люди, что люди получили, вот пройдя этот курс? Пожалуйста, расскажи об этом курсе. Вообще, в практике своей жизни, вот сама эта идея, она, я ее сейчас просто назвал так, допустим, да, когда это необходимо, чтобы призвать людей, например, в определенное место. А так, вхожу во вкус, для меня это определенное вот понятие. Человек теряет вкус. Иногда, как говорят же, нюх потерял, там, да, или, ну, как бы аллегорически говорят, нюх потерял или вкус потерял. Когда человек тебе говорит, я жить не хочу, у него все есть, дача есть, квартира есть, дети есть, все есть, а он жить не хочет. Вхожу во вкус – это когда ты чувствуешь вкус, когда человек по-настоящему чувствует вкус. А чтобы его чувствовать, ему действительно надо вернуться в это ощущение, мироощущение. То есть его могли залечить, там, у него есть какая-то болячка, может быть и неизлечимая, что он теряет вкус к жизни, самое главное. Все, многие люди сейчас потеряли вкус к жизни. Вкуса нету, вот того самого вкуса, который все ищут, который удовлетворяет. Понимаете, можно и сено есть, но… Если оно невкусное, то еда, невкусная еда не удовлетворяет. Почему мы ищем вкуса? Когда мы едим вкусно, мы сытно едим, получается. Потому что насыщается человек на уровне своих желез, слюнных желез. На уровне языка, которым он чувствует этот вкус. А не на уровне желудка, как привыкли нас кормить в общепите. Там, накидал ты там, и тебе плохо стало от этого. Ты съел большое количество, спешишь куда-то, или у телевизора сидишь, не замечаешь, как ты кидаешь. Накидал, ты теряешь этот вкус. Вернуться во вкус – это прийти к какому-то изяществу, к этому ощущению того, что мир, он состоит из множества чего-то. Что когда ты кушаешь, можно внимание свое переключить вот на что-то важное для себя. Когда ты питаешься или когда ты делаешь упражнения, ты не делаешь там гантелями по 100 килограмм, я не знаю. Тебе достаточно даже и без гантелей, достаточно напрягать правильно и войти во вкус ощущений своих мышц, сухожилий, чтобы вспомнить себя. Потому что я все время повторяю одно и то же, что человек, когда утром просыпается, он зря думает, что он проснулся. Зря думает. И вот в этом полудремном состоянии он принимает решение идти куда-то. И он идет по привычке туда, куда он привык ходить. И он теряет потом вкус, в жизни вкус, к этой дороге вкус, к этим людям вкус, к которым он приходит. Он перестает их замечать. Проснуться тогда. Правильно проснуться. Для этого существует комплекс упражнений, и не только упражнений, а еще определенного внимания к жизни. Если я вот действительно попробую со солнышком. У тебя в программе там, по-моему, есть вот это такое техника наполнения, да? Это вот как раз для просыпания или что? Это и есть для просыпания, правильно. Для того, чтобы включились соки организма, их надо протянуть. Это элементарные упражнения. Вы можете это и в йоге. Сурья Намаскар, например, она выражает вот то, о чем мы говорим. Можно делать, допустим, комплекс йоги, есть упражнения попроще. Кому-то трудно делать йогу от пола. У кого-то хронические заболевания, суставы, сухожилия. У кого-то шейные хондрозы, когда человек не может, допустим, резко повернуться. Кто-то с постели не может встать просто. Ему надо переворачиваться, потом поясничные боли и так далее. И вот то, чем мы занимаемся, мы как раз показываем, где сконцентрировалось статическое напряжение, которое сковало весь каркас, и человека схватило уже на уровне там поясницы, копчика, или там межлопаток, или шейного отдела. Но, конечно, я настаиваю на том, и вся техника наша на этом основана, что мы первичным считаем нарушение внутренних органов, смещение этих органов, нарушение их орбиты. И в связи с этим уже напряжение корешковых нервов, которые отдают уже в центральную нервную систему и вызывают вот эти статические напряжения. Человек, чем больше таких узлов имеет в организме, вот представьте себе, вы сейчас сидите, у вас напряжены, например, группа мышц, хронические заболевания, там 5 точек, которые напряжены хронически. Вот все, что вы кушаете, все, что вы пытаетесь там сохранить, отдыхая, тратится вот на это статическое напряжение. Мы вот как раз об этом говорили. Вернуться в себя – это расслабиться, прежде всего. Mm-hmm. Это найти эти точки, растягивать их, обязательно с ними познакомиться, полюбить это состояние, потому что нас все время говорили, заболело, ложись, на тебе пилюльку, не двигайся. Хотя в точности, наоборот, природа нам говорит. Вы должны, вот примерно, чтобы представление иметь, это человек болеет, когда он болеет, он должен встать и потеть. Вот просто как в природе. Потому что за больным волки побегут в стаде за больным, который болеет, который отстает. Если он не сможет убежать, он станет пищей. И вот так оно всегда. Они его видят. Вот каким-то образом они видят, что вот эта особь больная, ее надо убрать от стада, чтобы эпидемия не началась там. И все в природе так определено. И тогда мы тоже, получается, в той же позиции находимся, что слабого никто не любит. Вот в чем дело. Мы поэтому никто не хочет быть слабым, никто не хочет в горшок ходить. Все хотят умереть во сне с улыбкой на лице. Хотя реальность, а все боятся этого горшка, который тебе будут подкладывать. И бедные будут родственники, там, близкие, родные. Но для этого, чтобы если ты доказываешь, что ты живучий, то ты учишься, понимать. Мы же не всегда понимали, что такое 2x2. И вот то, о чем я говорю, в принципе, это 2x2. Но есть комплекс упражнений, особенно для людей пожилых, для людей с хроническими заболеваниями, которые мы бережно разработали, в том числе и релаксации, медитации, которые расслабляют. Когда ты туда смотришь, начинаешь туда смотреть, и ты действительно можешь расслабить это через свое сознание. И вот это уже работа души, работа психики. И вот это и есть духовный путь. Когда ты уже духовно созрел, тогда ты выпрыгнешь, и тебе уже дадут и духовный мир видеть тогда. А когда начинают, вот у тела больной, он говорит, боженька, забери меня отсюда, не хочу я здесь жить, мне все больно, мне все плохо, когда же я домой пойду? А так не бывает. Телегу впереди лошади никак не поставишь. Она не пойдет никуда. Поэтому все вот эти духовные пути, прежде чем ты себя в порядок не приведешь, прежде чем ты не докажешь свою состоятельность, там дверца не откроется. Это будет пустой этот, из пустого в порожнее. Марат, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь про напряжение, да, вот существует скрытое и проявленное напряжение, да, вот как освободить свое тело от вот этой напряженности, от тех причин, которые вызвали эту напряженность? Я бы так сказал, причину искать неблагодарное дело, допустим. Она сама обнаружится, когда человек, как правило, момент растяжки, когда он делает бережные растяжки. Я настаиваю на том, что растяжки и вообще все надо делать бережно и постоянно. Сидя у телевизора, например, у любимый сериал смотря, там YouTube смотря, что жизнь это не какая-то специальная тренировка по йоге, когда я пойду там в четверг, во вторник, там и в субботу в определенное время. Там. Это не тренировка, это самообман. А когда ты действительно понимаешь свою проблему и бережно к ней подходишь, мы обучаем как раз таки этому бережному подходу, чтобы где ты ни сидел, ты мог ногу поднять, где она у тебя проблемная есть, носочек на себя потянуть и протянуть мышцу, и опять с собой побыть в этом состоянии. Потому что для того, чтобы убрать статическое напряжение, нужно около 2 месяцев, 2,5-3 месяца, вот так, в зависимости от патологии. И она уходит действительно. У нас очень хороший результат. Когда коксартрозы останавливали, когда это все восстанавливалось, улучшалось состояние человека, когда он уже начал просто сам ходить, там, выбросил палку, там, Потому что он трудился. Не так, что вот есть там чудотворцы. Я не знаю такого. По крайней мере, я не лезу в это во все, что я могу там какой-то биоэнергетикой, там, какими-то пассами или там переосмыслением того, что я сейчас попрошу прощения у своей бабушки, которую не навещал, она умерла, ожидая меня. Из-за этого у меня болит палец на правой ноге. Примерно вот этого я даже не лезу туда. Я знаю, что человек своим усилием может достучаться до небес. До Бога. Он до Бога усилием. Ты трудишься, потеешь, плачешь, там, молишься. И вот тогда ты, вот это действительно чего-то стоит. Но без труда не бывает. Наши предки так говорили. Без труда не вытащишь рыбки из пруда. И вот здесь этот труд, но как раз-таки, чтобы не было такого, что я пошел там на йогу, два раза походил, перерастянул себе сухожилие, а потом перестал туда ходить. Потому что у нас такие преподаватели. Он думает, что он от пола может делать йогу. От стола надо сначала, от стенки сначала надо делать йогу. Считай, что ты на полу, но только на стенке. Аккуратненько, вот все те же упражнения, только от стеночки. Но при этом, при всем, если ты делаешь еще набор, комплекс определенных упражнений, тут то же самое релаксации, расслаблений, когда ты смотришь, наблюдаешь себя, свою боль, например, потянул и наблюдаешь ее, не просто, а именно входишь в это состояние и принимаешь боль. Потому что без принятия у нас ничего не получится. Нас же учили с детства, беги от боли. Ну да. Скорее таблеточку выпей, да. Чтобы как бы войти в себя и очувствовать эту боль, да? А вот, Марат, смотри, вот как уже, ну, наверное, все знают, что в основном болезни происходят от стрессов, да? И вот стрессы вызывают напряжение. Вот как бы стрессы, наверное, возникают, скорее всего, когда человек, в общем-то, выходит из себя, да, он сразу начинает, соответственно, выходить в какие-то эмоции, а вот эти вот эмоции, они же тоже отражаются в теле, да, то есть если, допустим, человек там беспокоится, то, значит, вот есть такое мнение, что он получает некую реакцию в шейном отделе позвоночника. Если, допустим, человек находится в постоянной тревоге, постоянно за что-то волнуется, а вот как бы это не вышло, а как то бы не вышло, то есть беспокойство в таком страхе, то, естественно, начинает болеть желудок. Да? Гневаешься, то тут у тебя печень начинает болеть. Там. Если ты постоянно там обижаешься, да, то там могут быть какие-то там проявления на коже, там язва, это, скажем так, в лучшем случае обида, она, конечно, самая такая вот, ну, как бы больно бьющая и может даже до каких-то, скажем, таких нежелательных заболеваний приводить, вот, и так далее. И вот это вот все как бы как результат стресса и результат вот этих вот наших эмоций, которые нас понижают в наших вибрациях. Вот у тебя есть в этом курсе, в твоем оздоровительном, такая программа, которая называется «Стрессы и антистрессы». Вот что это за программа, что вы вот в ней изучаете? Ну вот как раз-таки эти аналогии проводим, когда человек может наблюдать как раз-таки принцип обратной связи, что, например, в упражнениях или в каком-то состоянии наблюдения за своей болью человек обязательно видит причину, она всплывает. То есть нельзя однозначно сказать, но он эту причину обязательно с чем-то связывает. Мы привыкли отождествлять что-то с чем-то всегда. Так работает наш ум. Ну, однозначно не сказать, что, допустим, есть такое, я наблюдал, что есть аналогия, допустим, страха и желудка. Вот это я точно знаю, что даже в томографии головного мозга, в институте мозга как раз-таки делали эти замеры, что участок, отвечающий за работу желудка, и панический страх находится в одной и той же точке. Угу. Например, при страхе и при больном желудке у них наблюдается резкая обескровленность этого участка. И вот есть такие аналогии, я их проводил как раз-таки за 15 лет своей работы, я очень много видел вот этих аналогий. Когда человек, например, плаксивость у него селезенка больная, вот бывает плаксивый человек, он просто берет и расстраивается на ровном месте, он сериал будет смотреть и расплачется там. Что-то ему напомнит, проассоциирует. И действительно, это вот так, и много раз я это наблюдал. Еще какие-то вот параллели можно провести. Есть, конечно, это. Вот как раз стресс-антистресс – это то, что человек заходит сам себя, в принципе, и загоняет. Вот это мировоззренческий уже момент. Такой, я считаю, самый главный – это мировоззренческий все-таки момент. Когда мировоззрение у человека ограничено, когда он впереди ничего не видит, он не представляет себе своего будущего. Он его так и представляет, как оно у него в настоящем. Он ходит на тяжелый труд, получает мало там, ему надо завтра детей там растить, завтра их устраивать и так далее. Он этим заряжается, прям вот он создает себе стресс. Его еще нету, еще не существует того стресса, который он сегодня уже себе создает. Если он откажется сегодня от такого мышления, представьте себе человека в этом состоянии, в удрученном. Ну кто с ним дело захочет иметь? Ну сотрудничать с ним или еще что-то. Он не захочет просто с ним никто дело иметь. И когда он поймет, что эта удрученность может от него сегодня реальные возможности отшатать, то есть не дать ему реально сегодня проявиться, что-то сделать действительно для того, чтобы где-то и заработать, где-то себя найти, в принципе. Даже здесь речь уже не о благосостоянии идет, там, в виде денег там, или еще чего-то. А именно вот этого состояния, что завтра это выливается обязательно в какое-то заболевание. Несомненно, это накручивание, это уже, когда он идет со скоминой, он сжимает зубы, естественно, здесь напряжение идет дальше, ему перекрывает зрительный нерв, отсюда питается, вот где у него стиснутые зубы, это вот, когда он напряженно психован, у него напряжены вот эти мышцы височные, здесь перекрывают глаза, и у человека падает зрение. Вот бич сегодняшнего человечества – зрение. Тем более мы все сейчас в гаджетах находимся. Это хорошо, на природе живу, например, я. Я выхожу и специально начинаю вдаль смотреть. И вас призываю тоже, дам вам совет такой. Вот сейчас за зрение говорю. Ты особо не вдаль посмотришь вдаль. В городе сотки, например, в Москве тут трудно вдаль смотреть. Да. Смотрите куда-нибудь в деревья, в листву, найдите какой-то листок и просто сверлите его глазами. В течение 10-15 минут. Да, находите вот там дальние листки, сквозь листву туда, и опять поймали точку, и вот просто сверлим ее глазами. В день надо делать хотя бы 12 минут. Вот если человек будет это делать, он никогда не потеряет свое зрение. Искать на разном расстоянии предметы маленькие, и сверливаться в них, всматриваться. Делать упражнения, круговые движения. То, что мы делаем с глазами, допустим, на данный момент, у нас вот где-то вот 3 человека у нас уже есть. Я думаю, что скоро отзывы у них пойдут. Там минус 3 было, сейчас минус 1,5. Я призываю брать сразу очки на порядок меньше. У кого минус 3, берите минус 2 и так далее. И скидывайте потихонечку эти линзы со своих глаз, которые вам повесили, когда вы были в детстве, не хотели там смотреть на это все. Вам их повесили, потому что замутнение глаз происходит только из-за напряжения, психического напряжения. И сдавливание вот этих вот скуловых мышц, которые питают кровью вот отсюда глаза. Вот вам еще одно направление, которым мы занимаемся. Независимо от того, носите вы очки или не носите. У вас должно быть такое свежее 100% зрение, подвижное. Но для этого нужно тоже знать. Это вот те знания, которые собирали, те знания, которые применяли уже, и которые действительно работают. Вот на данный момент это еще одно из наших направлений, мы, может, не указали его, но это, вот, можно сказать, тоже в основу входит. Потому что в упражнения, допустим, комплексов упражнений, у нас обязательно входит упражнение с глазами, мы обучаем этим упражнениям, применяющий их гарантированно. Через полгода просто уберет свои костыли, если он правильно будет все делать, он их выкинет просто. Если он будет видеть 100% без всяких стекол, если он будет соблюдать рекомендации. Спокойно, без форсирования каких-то событий. Надо делать к этому, подходить спокойно и осознанно. То есть, находясь внутри себя, ощущая свое тело и осознавая, да, что ты делаешь, да? Да, да. Марат, вот у вас в курсе есть еще такая тема работы со скрытыми ресурсами в человеке. Вот, расскажи, пожалуйста, что это за скрытые ресурсы, о чем идет речь? Но это как раз таки те способы осознанного подхода. Вот то, что человек говорит, я не могу. Я вот подхожу к детям, недавно была так вот, встреча такая, мы сидели, играет громкая музыка, я взял пустую бутылку 20-литровую и стучу, просто набиваю, там, ну, ритмы отбиваю. Подхожу, говорю, давай вместе. Не умею, каждый говорил, не умею. Кого я уговорил, все умели. И в итоге все, маленькие дети, от мала до велика, женщины, все по очереди подходили, и каждый умеет ритмовать. И удивился сам себе, ты посмотри, я ритмовать могу, я на барабане умею играть. Вот он говорит, что он не умеет. Скрытый ресурс – это то, от чего нас закомплексовали. Я не умею играть на гитаре. Да ты все умеешь. Ты когда-нибудь садился к этой гитаре, ты когда-нибудь отнесся к этому звуку по-другому? Вот к этому надавливанию на эту струну. Ты вообще надавливал когда-нибудь на гитару, чтобы сказать, что ты не умеешь на ней играть? И что значит я умею играть на гитаре? Это я научился больше нажимать, но умеем-то мы все. И вот этот ресурс как раз-таки, скрытый ресурс, он один. Это вот эта неуверенность в себе, закомплексованность, когда ты говоришь, я не умею. Или я боюсь там раздеться, потому что я сегодня не в форме. Мне надо еще 5 килограмм скинуть, тогда я пойду в бассейн. Вот когда мы видим вот такие вещи, это уже человек просто берет свой потенциал и не пользуется им. Как Христос сказал, талант получил один, 10 талантов заработал, принес от другой 5, а другой зарыл в землю. И говорит, ну я на всякий случай зарою, чтобы я его не потерял. А потом папа придет, и я ему его верну. И вот примерно вот так же мы и выглядим, когда мы говорим, что я вот это умею, а вот это не умею. Скрытый ресурс – это как раз-таки, что я говорю, каждого, кого я встречал после моего концерта, наверное, многие, которые подходили ко мне и говорили, я так мечтал научиться играть на гитаре, я так хотел научиться играть на гитаре. Я говорю, а что тебе сейчас мешает? Да сейчас уже куда, чего? И вот ты представляешь, человек полностью вообще себя неадекватно чувствует. По отношению к себе, он потерял себя тогда и сейчас себя теряет. И сейчас он себя не видит никак. И выходит, что он себя не рассматривает, он свой ресурс никак не рассматривает. А эти разговоры, что я хотел играть на гитаре, я хотел на этом, как бы, в космос полететь, космонавтом стать. Это то же самое, все это просто тогда пустая болтовня. Но если есть у человека действительно желание, этот потенциал раскрывается. Я сразу могу научить играть на 3 инструментах, самых важных, которые должны быть. Это ритмовать, это гитара. Угу. Марат, поскольку мы вспомнили о гитаре и о том, что каждый может при желании научиться играть на гитаре, может быть, ты сейчас еще для нас исполнишь одну песню, дабы чтобы это желание у тех, кто хочет научиться играть, оно укрепилось. Да, я спою «Твори же, мой брат, сотворяй же, сестричка», чтобы все почувствовали, что Творец до последней капельки нам все отдал. Нам нечего у него просить за эту короткую жизнь. Мы должны честно в этом признаться себе и честно понять это, потому что это испытание. А в испытании все по-честному, по-настоящему. Это по-настоящему так. Я воспеваю образ Всевышнего, много имен у него, но он истинно выше всего того, что мы знаем. Читали и слышали, и утверждали, он больше того, как представлен в Писаниях, он выше всех храмов, мечетей, да цанат, он меньше молекул, аура атома, больше вселенной, все тверди и вакуума, он скорость великая, неуловимая, все ж проявленная жизнью красивой, невидимо видимо. Дух прародитель, отец для детей, ученики, учитель, твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность, жизнь коротка, но длинна бесконечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность, жизнь коротка, но длинна бесконечность. Смотрите, мы разные, белые, черные, красные, желтые, в солнце влюбленные, дети одной, все рождающей силы, не видно границ, красота неделима, закончилось темное время трактатов, Всевышний не слышит рабов и фанатов, он вышний отец, сам познавший свободу, а детям свободу дарует природа. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестриц, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность, жизнь коротка, но длинна бесконечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестриц, ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге книги вселенской записаны в вечность. Жизнь коротка, но длина бесконечность. Благодарю тебя, Марат. Действительно, каждый сейчас может раскрыть свое творчество. Время такое. Было бы только желание, и можно стать сотворцом. И каждый может иметь свою визитную карточку мастера. У нас тут есть один уже интересный, такой достаточно серьезный вопрос от наших слушателей. Я зачту сейчас. Маргарита Иванова нам пишет: можно ли победить аутоиммунное заболевание ревматоидный артрит? Благодарю, ведь это саморазрушение организма. Что могло включить это заболевание? Понятен вопрос, Марат? Да, понятен. Это неправильное распределение жидкости, я бы сказал, неправильный лимфооток. Это застойный процесс, аутоиммунное – это название современное, которое они дают всему, чему объяснения не могут найти логического. Они начинают говорить какие-то глупости, потому что это типа генетически какое-то расположение, предрасположение и так далее, и так далее. Нет, это на самом деле состояние определенное. Трудно там с точки зрения, например, энергетическое на этом нет посмотреть. Да? Люди некоторые говорят, что это какие-то духовные, может, моменты, может быть, какие-то психологические моменты. Я скажу физиологически, что ревматоидный артрит – это на самом деле застойный процесс. И когда надо было в самом начале, когда уже начались проблемы, надо было двигаться правильным образом, в том числе энергетически там работать. И но самое главное – это упражнения, это растяжки прежде всего. Это напряжение с кончиков пальцев ног и рук, когда мы начинаем именно включать лимфатический ток, насосы лимфы. Они слабо работают. И когда это канализационные стоки наши, и когда там накапливается определенного рода там, вещества, они нарушают обмен жидкости. Потому что у нас очень много различных жидкостей, в том числе суставных жидкостей, которые получают уже вот определенную кислотную нагрузку, чрезмерную. Это кислота, это выпадающая кислота, которая просто нарушила работу вот по восстановлению вот этой межтканевой, межсуставной жидкости. Понятно. Это обязательно с желчным пузырем связано, еще добавлю. Я просто сейчас концентрируюсь определенно. С желчным пузырем это связано еще обязательно. Там, скорее всего, заболевание печени, потому что именно нормальный отток желчи дает нам образование именно межсуставной жидкости. Благодарю тебя за ответ, Марат. Продолжим наш разговор. Вот ты много говоришь о растяжках, да? Вот я видела, что в программе вашего курса есть вот такое такая тема, как связь гибкости тела и подсознания. Вот расскажи, пожалуйста, что это за связь такая? Ну, это вообще гибкость – это запас. Вот когда мы тянем мышцу, скажем, я протягиваю мышцу определенным образом, естественно, я в этот момент расту, условно говоря. Это рост. Я растягиваю мышцу, я условно расту в этот момент. Это растяжение. Опять-таки, некоторый барьер, который не могли до этого осознанно пройти, то есть я никогда не тянул, и мои мышцы не становились длиннее там, на сантиметр, на два, на три и так далее. То есть я не испытывал этого в жизни никогда. И получается, тот потенциал, который мы растягиваем, по ощущению, что ты растешь, это ощущение. Потом ты идешь, какая-то легкость, как в юности. смотришь, ага, посмотри, в теле появляется вот эта вот легкость. И то же самое наше подсознание, те возможности, которые нам предоставляет подсознание, те скрытые способности, которые у нас есть. Мы безумно талантливы. За каждым из нас 254 человека стоит, только до седьмого колена. За каждым из нас. Нас родили 254 человека. И мы на самом деле потенциально очень-очень развиты. Если бы нам сейчас дали эту возможность, детство, например, раскрывали эту способность, не зомбировали бы нас какими-то определенными предметами, которые мы не хотели изучать. Этой дорогой, пока ты едешь в свою школу, потом обратно едешь, этой потерей времени и постоянного вот этого мелькания вот этих вот декораций, человек бы развивал до 9 лет основные свои потенциалы, с чем он на самом деле пришел, что ему предки дали, чего он унаследовал. А вот не имея этого, как раз-таки нам необходимо сейчас, каждый человек, который преодолел этот барьер, он обязательно понимает, что времени нет. Кто думает, что у него время есть, тот, ну, я не знаю, пусть так думает. У меня, например, времени нет, чтобы его терять на впечатление каких-то, о какой-то жизни. Только жизнь дана для этого и дана, чтобы раскрывать этот потенциал. Чтобы мы поняли, чтобы я не умирал, а я уходил отсюда, с этой планеты. Не просто, что жил, и вдруг смерть пришла, а вдруг пришла неизлечимая болезнь. И еще как-то. Поэтому нам надо развивать наш потенциал. Я считаю, что мой потенциал до какого-то времени вообще был не развит. Потому что мне приходилось учиться там в школах, в советских школах, в те времена еще, ну, под вот этим гнетом. Я считаю, что это угнетение было просто. Угнетение народа, угнетение души человека, что человек так не должен жить в этой тоталитарной системе, ни в какой тоталитарной системе. И у меня все это уходило на то, что я как ежик просто ходил и колючки свои вот так вот делал постоянно. И вся энергия уходила на то, что я просто занимался спортом там, да, я мог хорошо дать, как говорится, за себя постоять и так далее. То есть на это больше уходило. На вот это, на этот статус, когда ты статусом живешь. Вот я буду иметь статус сейчас, я буду иметь деньги, мне больше ничего не надо. И всех заразили этой болезнью. Отсюда молодежь, сейчас они так и думают, я буду хорошо драться, и у меня будут деньги, еще мне еще надо. И тогда меня будут бояться, и я могу себе еще хоть купить. Как будто мы для этого пришли. Посмотрите, на фоне неминуемой смерти нас просто всех поставили в ситуацию, где наше подсознание не развито, недоразвито. А ведь когда проводим, допустим, когда я смотрю на людей, когда уже раскрывается человек, такие талантливые люди, он даже прячет свой талант какой-нибудь. Я там, знаешь, умею играть на балалайке, но не так хорошо. Потом возьмет балалайку, как сыграет тебе, знаешь. Я говорю, да как же ты молчишь, как же без балалайки? Вот, и скромность, да, присутствует. Да, да. Ложная скромность. Или это все из-за чего? Ну что я сейчас тут на балалайке? Это же не престижно. Сейчас же престижи другие. Надо же что-то сверкнуть, какую-нибудь вещь, которая стоит там, я не знаю, сумочка, которая стоит там 300 тысяч рублей, чтобы вот этим чем-то сверкнуть. И это считается круто. И когда у нас ценности были подменены, вот тогда же человек и застрял на определенном уровне развития. Первая, вторая, третья чакра. Все, да, выше не поднимается к сердцу, потому что сердце, когда у человека раскрывается, он понимает, что он смертный. Любовь его ведет к смерти, любовь его раскрывает так, она ему дает ощущение всеобъемлющего. И тогда к тебе приходит осознание, что все это, вот это все, это все ты. Это все мы в нем находимся, внутри него. Того, кого мы Богом называем. Мы думаем, что это мужичок сидит какой-то там на троне со скипетром, что ли. Нет, это мы уже в нем находимся. Мы живое существо. Мы часть живого существа, мы его клеточки. Мы фактически являемся его эритроцитами, частью его крови. Мы такие живые, часть живого. И когда мы целое понимаем через любовь, человек вот тогда открывается. Вот здесь у него уже тогда слово, твердо пошло слово. Он тогда словом творит. Он реально может как творец творить слово. Он скажет слово, и оно будет твориться. То есть слово его сподвигнет к действию. Он сказал слово и отвечает за свои слова, например. Почему раньше слово такой вес имело? Сказал, все. Ответь, не ответил, все. До сих пор там, например, в обществах там криминальных сохраняется это, чтится. Почему? Потому что уже когда к слову человек подходит, а потом уже вот уже высший уровень, это вот уже сознание наше, это третий глаз уже, а это уже вот подсознание, это то, что связано с вечным. со смыслом, высшим смыслом. Вот это и есть как. Почему в индуизме это называется лотос, в буддизме называется раскрытие лотоса. Лотос раскрылся от солнца, вечному солнцу, и ты уже понимаешь, где ты находишься, и понимаешь, что времени нету. Времени ныть нету. Когда с болезнью сталкиваешься, понимаешь, что не помогают эти наркотики, которые тебе дают, обезболивающие и так далее. Они тебя еще дальше загоняют. Если ты не учишься, если ты не дошел до уровня понимания, то значит тебе только пилюльки. Все. А пилюльки тебя заведут в такую ситуацию, что надо будет еще более сильные пилюльки. И вот ты в этом наркотическом дурмане и умрешь, получается. Потому что надо будет обезболиваться. А вместо того, чтобы, допустим, вернуть вот это состояние, чтобы ты мог действительно вернуть свое, не чье-то, не чей-то сустав железный сюда поставить, а свой сустав восстановить. А здесь нужно сделать, здесь знания, во-первых, нужны. Здесь нужен специалист обязательно. И вот почему важно. Опыт нужен. И вот, например, опыт есть, а поэтому я этим занимаюсь. Мне же говорят, Марат, а что ты не поешь? Что ты вот пошел бы на сцену и пел бы песни, просто, что тебе это надо было вообще? Некоторые люди – поклонники моего таланта певческого. А я все дальше и дальше, наоборот. А песня для меня, я говорю, песня – это для меня хобби, это развлекуха, знаете. Настоящее служение – это когда ты действительно можешь помочь человеку, когда ты действительно можешь ему дать рекомендации, когда у тебя опыт есть уже с высоты прожитых лет. И сам себе помогаю точно так же, свои болячки точно так же преодолеваю. На себе испытал, я, значит, все, я говорю слово, я за него отвечаю. Значит, я знаю, что я говорю. За 15 лет. Ну, у тебя на курсе существует еще также и звуковая терапия. То есть, как бы, вот, твой музыкальный дар, он все-таки именно и способствует применять именно вот звуковую терапию в помощь вот всему остальному, о чем ты говорил. Вот что это за звуковая терапия? Что она включает? Ну, это песни прежде всего. Это некоторые состояния. Естественно, это определенные треки. Это музыка, это релаксы, это медитации под музыку. Это, может быть, какие-то аффирмации, которые мы можем произносить. Это тоже очень важно, когда мы можем вместе встать за руки, взяться и просто поблагодарить Бога. Благодарить Его. Кто вот как может, вот эту благодарность, испытывая благодарность, говорить: «Благодарю, я тебя люблю, прости меня». И вот это повторение даже, есть такие техники, да, они существуют. Не могу сейчас точно говорить, но в нескольких направлениях существуют такие техники. Я знаю реально врача во Франции, который брал людей с четвертой стадии рака, и все от них отказывались уже, все. Он брал их и выводил на лужайку куда-то. Они становились и по 3-4 часа стояли, просто руки вверх, вот просто поднимая, и что они Бога просили. Говорили: «Я тебя люблю, я тебя люблю». Повторяли: «Я тебя люблю, прости меня, я тебя люблю, прости меня». Это Тихопонапона, по-моему. Да, да, вот-вот. Я боялся сказать не так, как просто. Вот-вот. И он их вот выводил из этого состояния, и действительно были результаты. Не у всех, конечно. Те, которые верили, вот кто входил в слезное состояние, проходил рак. Это об этом писали, были статьи. Да. Были статьи, а человек освобождается, он действительно освобождается. В этот момент у него происходит сильнейший стресс, выброс гормонов, мощнейший. Естественно, выброс гормонов что делает? Активизирует кровь. Он фактически марафон бежал, пока он стоял там. Он потный, мокрый, весь в слезах. С него все эти токсины выходят, слизняки выходят. Ведь причиной онкологии уже ясно, что это слизняк. Это такой грипп, слезевик в основном. Аспарагилусы и кандиды, ну это уже разницы нету. Когда у тебя среда готова к этому, обязательно заведется. Свято место пусто не бывает. Ну да, поэтому не надо выходить из себя. А то неизвестно, что у тебя заведется. Марат, тут вот вопрос у нас от слушателя, который назвал себя «твой брат». Вопрос в эфир. Марат, много в твоем окружении проснувшихся, и в первую очередь в семье. Благодарю всем. А как сказать «проснувшихся» и что это значит, мне тоже, конечно, не совсем понятно. Проснувшихся, есть позиции различные, да, что человек, допустим, проснулся в определенной религиозной какой-то направленности, духовной, так сказать, да, что он типа чтит, понимает вот такие вещи. Я бы сказал, что в моем окружении я не встречал неверующих людей, например. Я не знаю, у меня брат верующий, у меня все верующие. Мама у меня очень верующий человек. А сказать, что, допустим, она приверженность определенной литературы, допустим, может, она не читала там индийской литературы или еще что-то. То есть, не так сказать, проснувшихся, специально проснувшихся, я не могу. То, что я могу дать рекомендации, кто меня из моих близких слышит, они все, что могут взять, я отдаю, как говорится. Больше не унесет никто все равно. Больше, чем он взять может, он не унесет. Но ты всегда отдаешь все. Так вот. Я редко сейчас встречаю, я, может быть, за последние времена встретил нескольких атеистов всего лишь. Так интересно их слушать. Они тоже верующие. Они антиклерикалы, так называют. Это люди, которые против религии больше всего, а не против Бога вообще, против идеи Бога. Я не встречал атеистов, вот таких вот убежденных, чтобы он прям вот взял и разбился там, допустим. Или сонного до такой степени, там, что он, его нельзя назвать, например, человеком, да, и у него тоже дети, у него тоже там друзья, он там с ними тоже обнимается, он с ними тоже живет какой-то жизнью, в какой-то той плоскости. Но если я, например, больше книг прочитал, или я больше опыта имею, я бы не сказал, что я более проснувшийся. Вот, как бы, вот я бы так не сказал, что вот я бы себя не назвал более проснувшимся. Я себя вот как христианин православный, я себя считаю грешником обыкновенным. Не в унижении как раз-таки себя. Это тоже такой вот момент, ход такой для ума, что мы своему уму говорим, я грешен, да, я грешен. Я могу так сказать, я грешник. Мы все грешны в том смысле, что мы, по большому счету мы все как человечество, как людское сообщество, мы очень много времени потеряли. Можно сказать, что потеряли. Из-за вот этих амбиций, из-за того, что сталкиваются мнения, допустим. И, как правило, в этом замешано опять как раз-таки вот этот религиозный или духовный аспект, в большей степени, между прочим. Поэтому для меня это вот, ну, такая тема. Я не считаю, что кто-то лучше кого-то. Если человек порядочный, на каком бы он уровне ни находился, он, может, муму даже в школе не читал, а он такой порядочный, добрый человек. Вот бывают в селе необразованные, я много там видел, в горах высоко, мало образования, когда стариков. А столько добра, столько правильных поступков. Да, в них больше света бывает, да. Да, да. И это на нас не делает, я не знаю, кто более проснувшийся, а кто более сонный. Это очень трудно определить, дорогой. Я думаю, что каждый проходит свой опыт души, который ему нужен здесь на Земле в данный момент времени. Вот. Марат, скажи еще, пожалуйста, вот есть такой у меня вопрос, увидела тоже в твоей программе. Речь идет о внутреннем реакторе. Вот, что не все знают, что такое внутренний реактор в человеке и где он вообще находится. Расскажи, пожалуйста, что за внутренний реактор и где он находится. Чего мы не знаем? В принципе, это наши центры жизненности, если их можно назвать чакрами, это уровень живота, наверное. Наш реактор – это живот. Определенный вот реактор, концентратор. Когда мы научаемся уже дыханию правильному, когда это дыхание животом, когда органы на месте стоят. Почему я начинаю свою терапию обязательно с того, что устанавливаю органы на место? Потому что если они орбиту свою нарушили, если у тебя там желудок надавил на левую почку, у тебя уже натянулась там вена, которая питает сердце кровью, у тебя уже асимметрия идет. У тебя будет вот здесь вот колотиться, потому что недостаточно, например, сюда поступает кровь, правый желудочек. А здесь крови достаточно. И он бьется нормально. Кардиограмма показывает тахикардию. И тебя начинают пугать, тебе начинают давать таблетки. Это же безумие. Как можно сердцу дать таблетку? Я до сих пор с кардиологами встречаюсь, я все время с ними вступаю вот в полемику. Я говорю, как это вообще возможно? Вы замедляете, например, хорошо, вы замедляете общий ритм, общее давление, например, скинуть. И что дальше? К чему это приводит? И дальше мы видим, что они готовят уже к операции. Фактически, когда вы приходите или там с тахикардией, или там женщина с кистой пришла, ее уже готовят к операции. Сначала кисту убирают на обескровленной матке. Убирает следствие, да, убирает следствие, и никто не хочет искать причину. Да, потом будут отнимать сразу придатки, отнимут одна операция, а потом полностью матку отнимают. Это потенциально заложено. У них, я вам скажу, в лизинг взяты сейчас скальпеля по миллиону долларов, они стоят. Это все надо выплачивать, и у них регламентировано, сколько людей они должны зарезать. А киста уходит через неделю, через две максимум. Миомы операбельные, там, я не знаю, с яблока даже. Их тоже, вероятно, просто убирать. Потому что это причина, я вам объясняю, что если желудок передавил артерию аварии, из матку не идет кровь. Ну, ведь всегда больная матка, больной желудок. Я увидел уже, там, например, 100 раз это. Причем четко видел. И видел результаты, как это срабатывает, как можно это убрать. Почему я должен верить, что есть другой способ? Если есть естественный способ, который мы можем, допустим, восстановить сначала. И вот это и есть то, о чем мы говорим. Внутренний реактор – это состояние, когда у тебя органы на месте, и у тебя все, они когда синхронно работают, ты уже начинаешь животом правильно дышать. Это дыхание выравнивается. Это концентрация, внутренняя концентрация. Это некий стержень, можно сказать, назвать их чакрами. Ведь чакра – это определенное сочетание каких-то энергий. Они магнитные, они еще какие-то. Мы можем предполагать, что это такое. Я не знаю, что такое чакра. Я слышал об этом, но для меня это понятно, почему наши предки именно апеллировали это на тонком плане вот именно такими понятиями. Что это центр жизненности, определенные концентраторы. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. И один из них, когда нарушен, где перекрыта у человека первая чакра, так они другие тусклые у него. И мы можем видеть, что фригидность у женщины за собой ведет, например, дальнейшие проблемы. Потому что фригидность уже возникла. Она возникла здесь, на уровне малого таза, зажата. И здесь страх. И мы уже видим, что у нее уже другие центры будут слабо работать. Мы видим, что у нее будут проблемы с кожей, там, у нее будут проблемы с волосами и так далее, и так далее. И вот как раз я и говорю, что наш внутренний реактор – это живот. Это почки, охладительная система наша. Это, посмотрите, как и в машине, и где угодно, в любых механизмах мы перенесли образы подобия себя на все остальное. Что если у тебя правильно не будет охлаждаться система, если у тебя вовремя не будет выводиться жидкость, лимфа, например, конечно, она в суставы выпадет или в жиры уйдет, там, под кожу уйдет. И вся эта система нуждается в чем? Она в стабилизации. Любая система нуждается в стабилизации. Это конвейерная система, значит, мы идем по конвейеру и смотрим, где что не работает. И кончаемся, до электроники доходим. Это уже то, что я вам говорил насчет того, что человек должен уже и концентрироваться на определенных задачах, да, когда он смотрит и наблюдает за собой. Он понимает, что такое лень вообще. Лень – это такая штука, что люди приучили себя говорить это слово, а не понимают, что это такое. Да, вот что это такое? Давай, раз мы не понимаем, объясни, пожалуйста, если это очень важно для организма, для здоровья. Это на самом деле навязанная нам программа. Это вот то, что за рамки которого ты не должен был выходить, когда был совсем маленький. Тебе нельзя было выйти на балкон и перелезть через перила, да? И тебя всячески от этого уберегали. Тебе нельзя было после школы куда-то идти, а тебе надо было сразу прийти домой. Грубо говоря, это определенные рамки, в которых ты был воспитан, просто даже не помнишь и не знаешь. Вплоть до сегодняшнего дня эти рамки у человека существуют. И выход из этих рамок, он всегда опасен. Потенциально в голове у человека подсознательно он думает, что это некое то, что ты его нахрен, лучше я пойду, вот как мне известно, и так буду делать. И поэтому, когда мы сталкиваемся с гантельками, которые надо поднять и подделать, короче, это непривычное дело. И любое непривычное дело воспринимается как, зачем мне это надо, потому что я могу заняться тем, чем мне надо. Вот он уже, и вот этот вот момент, вот здесь, на этом моменте, как бы, Неизвестное всегда пугает. И вот это действие, любое новое действие, которое я могу совершить вот сейчас, встать и сделать, например, 20 приседаний, 20 отжиманий, это, чтобы вот себя сейчас преодолеть, это нужно действительно вот поломать какие-то границы. Нужно себя поймать на этом. Если действительно человеку что-то надо, он не должен задумываться ни над чем. Просто он это берет и делает, как воин, как фанатик. То если ему действительно надо, чтобы у него был там пресс, у него были там нормальные мышцы, чтобы рабочие мышцы, чтобы они нормально лимфу проталкивали, чтобы кровообращение хорошее было, он это будет делать, он вообще не будет задумываться ни над чем. А видите, все задумываются, а когда подходит момент, все вместе рассказывают, какие мы лентяи. Блин, я такой лентяй. Это называется ленью. Нежелание шагнуть вперед. Но это тоже надо распознать в себе, потому что если когда в группе мы работаем, и ты видишь, как кто-то пытается, знаешь, как в школе я делал вид, что я пишу. Вот делаю вид, что я пишу. Вот здесь вот этот момент. Для себя человек все должен делать. Вот себе просто. Понятно. Понятно. Марат, у нас в чате есть несколько вопросов. Ответь, пожалуйста. Огненный тигр нас спрашивает. Подскажите, а как связаться с Маратом? Может, сайт есть или группа ВК? Вот как с тобой связаться, Марат? Я вот этим не занимаюсь, этим Ирина занимается сейчас. Я не могу точно сказать, как. Может, ссылку оставите под своим видео? Там. Я так думаю, да. Может быть, мы или вот когда будет запись эфира, там дадим ссылку, либо пишите нам на почту программы «Зеркало», и мы вам обязательно дадим контакты Марата. Следующий вопрос от Тёмы Скляра. Марат, когда новый альбом? Тёма, привет! Тёма, я Тёму узнал, вспомнил Тёму. Я даже не знаю, я сейчас как-то отошел подальше от этого всего. У меня на той же стадии все осталось. То есть у тебя сейчас платный курс «Вхожу во вкус». Пока. Я живу больше целительством. Для меня сцена, она как-то осталась позади, что ли. Хотя вот поклонники моего таланта, да, я же говорил, они... Я даже как-то уже технически даже стал играть по-другому, потому что реже играю. Уже не рвусь вот в это, там, попытка выразить. Я что-то уже выразил, что-то сказал уже. Наверное, будут новые песни, они приходят, есть новые песни, конечно. Это тоже часть моей жизни, несомненно, часть. Может быть, когда-то и выстрелит, когда я пойму, что... Как, я же повторюсь, когда мне кричали с этого, со сцены, я на сцене стою и что-то там говорю про животы, им объясняю, там, завтра приходите, ребята, там, и говорят, Марат, пой, у нас животы сами на место встанут. Да, наверное, да? Да, да. Так, вот следующий вопрос. Пока нет, Тёма, пока ничего. Для этого, конечно, и финансы какие-то нужны, как-то и время нужно уделить этому конкретно уже. Сейчас, а Дима. Да. Марат, вопрос следующий от Дениса Лаврищева. Он спрашивает, знакомы ли вы с методом Бутейко про устранение глубокого дыхания? Если знакомы, скажите свое мнение. Благодарю тебе. Знаком, да. Я слышал об этом. Тоже, да, с точки зрения химии, да, крови, это очень действенный метод. Его можно применять. Очень хороший метод. Я знал, что есть хорошие результаты. Тыка, да, это такое короткое дыхание, насколько я помню. Угу. Накапливание углекислоты. Углекислый газ нам нужен для ощелачивания организма. Для выведения как раз таки вот токсических веществ, разжижения крови. Это хороший метод. Может быть, периодически его можно применять. Я слышал о нем, вот я тоже пробовал, мне как-то показывал парень. И вот как раз я слышал очень много хороших отзывов об этом. Я думаю, что можно применять. Поизучайте тоже этот метод. Он достаточно известный даже и в узких кругах, как специалистов, что. Благодарю за ответ. Вот возвращаясь к теме нашей беседы по курсу, у вас еще есть такая работа с природными ресурсами. Вот что она включает, с какими природными ресурсами и как вы работаете? Ну, это в первую очередь это речка и огни, живые огни, три огня называется. Это такая древняя, насколько я в преданиях это слышал еще, древнеаланских преданий. Когда разводились три огня, поднимались, это как живая банька такая. И можно проводить и зимой, когда угодно. Поднимаются три костра, чтобы с трех сторон прогревало. В речку ныряешь, забегаешь туда, отогреваешься внутри, хорошо прогреваешься, крутишься там, прожариваешься так, со всех сторон живым огнем. То есть отогреваешься, ну, как живая баня такая. И контраст. Контраст – это... Булатная сталь, закалка булатной стали, это когда закаливается человек, это как раз таки все застойные процессы кожи, кожные заболевания, суставные, все, что с этим связано. Жидкость, она двигает очень сильно жидкости. Живой огонь, естественно, аффирмации, естественно, там молитвы могут произноситься, или славы произноситься. Это такой вот момент очень сильный, я бы сказал, это очистительные такие процедуры, которые наши предки делали в преданиях, то, что сохранилось. Угу. Благодарю тебя. Еще что-то? Да, со стихиями также. Ну, земля, с землей точно так же, да, это лежание на земле, распростертое лежание на земле. Чем меньше одежды, тем лучше. Соприкосновение это с землей и с небом. И тоже вот этот момент прокачивания, когда ты разные состояния вот этой легкости неба и твердости земли. То есть тоже то, из чего мы состоим. Кислород, который движется внутри плотного чего-то. Да? У нас тело – это плотность, кости, остов наш – это земля, ткани – это уже вода, и кислород – это небо, да, сознание – это солнце. Тоже вот эти стихийные, когда проживание, человек, он просыпается, в принципе, нам ничего не надо. Мы все, я же говорю, за нами 254 предков стоит. Они все были очень разумные. Они от любви нас рожали, они нас вырастили, выкормили. А представьте себе, мы плод любви 254 человек. Это мы вот такой багаж здесь огромный генетический. До седьмого колена это все работает. Понятно. Марат, поскольку, значит, Тём Скляр пока альбома твоего не дождется, может быть, ты ему подаришь песню? Прежде чем я тебя продолжу мучить другими вопросами. Я буду звучать до последнего вдоха и далее в песнях своих. Но ради тебя буду петь я вне срок, пока в моем сердце звучит мелодия лет сквозь туманы и ресницы в лучах восходящего дня. Рассвету пропеть звонкой утренней птицы тебе эту песню даря. Твои нежные руки, сотканные из цветов, из изящества созданы, чтобы дарили любовь. Это дарма, дар матери и такая судьба для скольжения по скатерти и касаний любя. Прими же мой дар, мою память земную на фоне родимых мне гор. Ты свет мой, и рядом с тобою есть склоны, которые помнят мой взор. И сколько бы мы ни скитались по свету, ты свет, и помни, не зря. Мы встретились в мире, в котором есть боль, но ведь есть и любовь навсегда. Твои нежные руки, сотканные из цветов, из изящества созданы, чтобы дарили любовь. Это дарма, дар матери и такая судьба для скольжения по скатерти и касаний любя. благодарю тебе, Марат. И продолжим отвечать на вопросы. Вот такой достаточно сложный вопрос от Аси. Можно ли восстановиться наркоманом и как? Благодарю. Конечно. Вот им-то и надо восстанавливаться. Им легче будет. Они все эти миры повидали уже. Просто с другой стороны. Через решетку и в окно. И все просто. И дело в этом. Если ты уже это видел, если ты понимаешь, о чем речь, это уже легче. Нет такого понятия наркоман. Я вообще не понимаю этого понятия. Поэтому, когда их лечат, их вылечить не могут. Угу. Ну, потому что, наверное, борется с наркоманией, да? Борьба не приводит к результату. Так а каким результатом? Чего они хотят добиться? Запретить человеку видеть, что ли, понимать? Ну, человек таким способом хочет понять. Ну, все же разными способами понимают. Как раз таки наркоман, это почему? Он не может именно без средства, которым он входит в это состояние. Вот и все. А заменить это средство ничем нельзя. Его надо просто понять, что он, что он ищет, вот и все. Что причина, что он то, что искал, он нашел на самом деле. Средство уже не нужно. Зачем тебе еще костыли, если ты уже нашел вот то самое состояние, тот самый взгляд, ускоренный взгляд на вещи. Я сталкивался, у меня вот сейчас даже, у меня друг занимается, он реабилитацией. Большие группы у него там, анонимных алкоголиков, наркоманов, он выводил, он приезжал сейчас с Москвы, он стольких людей вытащил. Просто вот молитвой даже. Он сам молитвенник. Он когда-то был пастором церкви. Это такой человек, просто человечище там. Даже у меня. Своей любовью еще. Ведь человек, когда там болен там, либо алкоголизмом, либо наркоманией, это, может быть, говорит о том, что недостаток любви. Вот ощущает человек в себе, он ищет таким способом выражения своей любви, заполнить вот этот недостаток любви в себе. Как ты думаешь? Возможно, возможно. Я бы не сказал однозначно, что чего не хватает. Мы же все ищущие, мы мотыльки Божии. Мы в этом мире вот для того и пришли, чтобы каким-то образом посмотреть по-другому. Потому что система, обратите внимание, она нас пыталась выковать одинаковыми. В принципе, особенно советская система, если мы говорим о взрослых людях уже, да, кому за 40 лет, они уже цепанули то, что его ковали и пытались сделать с него октябрёнский значочек. И все должны были быть одинаковыми, понимаешь? Миллиметр в миллиметр. Поэтому мы все, в принципе, подвержены тому, что мы каким-то способом хотим найти, каким-то способом хотим увидеть более широкое что-то, более такое объемное. А здесь я поэтому я говорю, наркомания не лечится. Почему говорят, что наркомания не лечится? Потому что там лечить нечего. Там надо угол зрения поменять, дать человеку другие ощущения, он ими будет пользоваться. Это все так же, как и пользуется средством. Если ему какое-то средство раздражает мозг и дает, например, какие-то там мультики, допустим, но они же надоедают. Ты же вечно не можешь продолжаться, ты же вечно не можешь бухать там, например. Ну ты выпил, допустим, ну праздник был, ну ты завтра... Ну, давай опохмелились там еще что-то. Ну, сколько это может продолжаться? Потому что это получается, что ты в круговую поруку попадаешь, и ты как бы скучно живешь, в принципе. Есть другие способы того же удовлетворения, того опьянеть можно просто от того, что ты утром выйдешь, вот так ляжешь на землю, понимаешь, вот так вот в травы. Вы попробуйте просто вместе с росой. И просто понюхайте раз 10 вдох и вдох. Вы опьянеете так, что это как стакан водки, наверное. И она дает человеку, она насыщает его, естественно, эфирами насыщает, дает это ощущение новое. Но мы же живем ощущениями. А получается, например, средство какое-то наркотическое, оно дает как будто бы уже вот этот эффект повторения, день сурка. И что тут, ты опять вошел в это состояние, опять пошел по той же тропе, по пороченных каких-то действий, мыслей, однообразно вообще. Они однообразны, как они могут удовлетворить душу? Они могут удовлетворить здесь сейчас твое тело, дать ощущение эйфории, типа, на секунду. Но она сейчас пройдет, допустим, через какое-то время. А на самом деле нам нужно разнообразие. Приезжайте в горы. Зависимость, привыкание, зависимость, вот это вот, то есть они уже не могут по-другому, получается. Ну, среда обитания, ну, скучно живут, я сейчас говорю. Человек, если скучно живет, ему надо все время какой-то искусственный стимулятор. Кому-то нравится, я не знаю, разогнаться и головой в стенку удариться. Он тоже от этого зависим. Или еще что-то там. Просто разнообразить жизнь. Если есть возможность, я же говорю, это надо ехать либо в группу к людям, где они преодолевают вместе, допустим, где есть вот реально, где можно это делать. Это в Подмосковье даже, вот это Андрей, я не знаю, сколько там, может, его как-то могу дать рекомендации, что этот человек действительно может. Просто одно его прикосновение к вашему сердцу, его молитва за вас, и все вы поймете сразу. Потому что он обладает. Тут просто надо вышибить эти программы. Не надо бояться, не надо думать, что я такой зависимый, во мне там бесы сидят, еще что-то. Выкиньте это из головы. Никто нигде не сидит. Если они сидят, то только снаружи смотрят, когда мы расслабимся просто. До такой степени, что уже дальше нельзя будет. А то есть пока молодой человек, пока есть сила, так надо просто действовать, разнообразить жизнь. Конечно, надо из города выходить. Я вот так сказал. Вот в этом состоянии, потому что слишком много гротеска в городе, там постоянно суета, маята, а человек в таком состоянии, он будет очень сильно раздражен этим. Особенно в промежутках между кайфами. Потому что это не город, ритм города, это безумие какое. Слишком да. Быстро бежит. Вот представляешь, как нам тяжело в городе, как хорошо тебе в горах жить. Марат, вот еще такой в конце нашей передачи я приготовила для тебя такой не совсем типичный для тебя вопросы, но тем не менее таковые имеются. Вот не секрет, что наш мир, он меняется, да, вот мы живем в такое особенное время, там называется там квантовым переходом, но по крайней мере происходят уже на Земле какие-то изменения. Сама Земля меняет свои какие-то энергетические параметры, да, в человеке меняется биохимия. Вот как ты думаешь, в общем-то, что происходит сегодня в наших телах, вот что может еще способствовать оздоровлению человека, вот эти вот новые энергии, свечение клеток, вот таких вот, как центросома сейчас вот научно уже обосновано, что в клетках человека есть такой элемент, как центросома, это центр клетки, да, который как бы способствует вот своим свечением уже новому внутреннему свету человеку, который, в общем-то, направлен на то, чтобы разрушать старые программы в человеке и способствовать именно оздоровлению. Но это если позволяет сознание человека. Вот в твоей программе есть как бы работа над телом и работа над сознанием. Вот приходилось ли тебе вот сталкиваться с таким явлением, что некоторые хронические заболевания в связи там, скажем, с изменением сознания человека, они начинают как бы исчезать сами по себе. Вот, вроде бы как было-было и прошло, да? Вот, типа такая божественная халява. Вот, приходилось ли тебе вот с такими вещами сталкиваться? Вот, это связано... Единичный случай в моей жизни было, да, я знаю, я слышал, по крайней мере. Я не проводил сам исследований каких-либо. Это действительно может быть так. Я не исключаю ничего вот в этом мире. Допустим, мой уровень восприятия, на котором я работаю, я понимаю, что без усилий, без труда не вытащишь рыбку из пруда. То есть то, что мои предки мне говорили, для меня дороже, чем вот любые впечатления любых впечатлительных людей. Я знаю, что это труд, это определенный первый шаг. Вот тот первый шаг, он очень важен. И даже болезнь дана тебе, потому что ты не можешь этого первого шага сделать. Но как только ты делаешь первый шаг, как только ты начинаешь в эту сторону двигаться, либо сознанием, либо физически. Но первое действие должно быть совершаемо, конечно. Ну и потом, если меняется фон сейчас, как вы говорите, на планете, то, конечно, не... Да, вот я насчет того, что если мы сейчас находимся на этом уровне, на переходе, на уровне перехода, то, естественно, человек, если бы ближе к природе, он всегда ближе к живой воде, ближе к земле, к деревьям, это намного легче бы переносилось и намного было бы полезнее, конечно. И если вот есть какая-то возможность еще, пока еще тепло, каждый человек может и в парке подойти, и к дереву облокотиться, немножко постоять, срезонировать. Я согласен, что действительно сейчас что-то меняется очень серьезно. В том числе эта пандемия – это замысел высших сил. Нас выгоняют из городов, нас просто выкурят оттуда. Понимаете, что уже пора, что нечего там сидеть. Потому что мы столько вещей и пластмассок производим, что их хоронить уже негде. Мы оборзели просто в глазах высших сил, это несомненно. Наше поведение, если нас как сообщество воспринять, мы ведем себя как паразиты. А из-за вот этого состояния как бы праздный сын, наглый сын. Вот знаешь, когда папа тебе все разрешает, все включено. И ты можешь тогда в пластмасски кидать на природе, вот так вот выбрасывать. Иногда зайдешь куда-то там, 20-30 километров, смотришь, а там все брошено вот так. А кто-то с баллончиком с краской пришел на мегалите, которому миллионы лет, написал, здесь был Вася, короче. Он сюда специально с баллончиком ушел. Понимаете, это лицо наше. Лицо, что он забрался, еще там написал. Вот эти росписи, которые мы наделали сейчас на земле, нас обязательно выкурят. Постепенно-постепенно нам надо сейчас уже задумываться над тем, где мы будем жить дальше. Потому что вот эту игру, которую начали, это только начало. Поэтому нужно. Я сейчас сижу и думаю, мне нужен топор, мне нужна лопата, мне нужны самые необходимые вещи. Семена, да, тяпка, все, чтобы я мог посадить, и теленочка там завести, курочку рябу, которая яичко золотое мне снесет. Я разделяю с тобой полностью вот именно твое стремление к природе. На самом деле те, кто вот уже живут на природе, они это понимают, и, то есть, и ты видишь разницу. Вот я, например, езжу к своим в деревню, да, дочь живет в доме в собственном, вот, и возвращаюсь в Москву периодически раз в неделю, я туда-сюда, значит, езжу 3 дня там, а остальное время здесь и так далее, все лето. И вот ты действительно видишь вот эту колоссальную, я бы даже сказала, разницу. И там, начиная там от воздуха, кончая там тем, что мы, значит, живем здесь как в инкубаторах, вот, особенно в Москве, это насыщенность людьми, и, конечно, вот на природе человек совершенно себя по-другому чувствует, и вот именно твое сознание, твое ощущение себя, вот твое внутреннее пространство, твое единение вот это вот с природой, оно вот там, конечно, лучше ощущается, чем в городе, да, здесь я соглашусь полностью. Вот. Я думаю, что нам уже пора завершать нашу передачу. Я сейчас вот посмотрю, по-моему, у нас больше нет вопросов от слушателей. Да, больше вопросов нет. Предлагаю тебе в завершение передачи еще какую-то песню спеть, чтобы порадовать наших слушателей и чтобы, вот, скажем так, какое-то проснулось в них желание к творчеству, к осознанности, к ощущению себя в себе, в своем доме. Да. Наш дом на земле – это наше тело, наш физический проводник, наш помощник. Ну, конечно, не надо себя ассоциировать с телом. Человек все-таки – это дух, душа и тело, да? Вот. Надувные облака, проведи моя рука. Собирает влагу Бога и роняет со слеза. Чисто блистая роса, чистота кристалл веда, изначальный вечный свет, утро ранний твой рассвет. Открываются глаза, просыпается дитя, солнце луч наполнил тьму, осветил твою мечту, из кроватки дитя встал. И бежал, бежал, бежал он навстречу свету солнца. Мысли свои направлял, и наполнились глаза, и из глаз сочит роса, падая слезинкой с неба на цветущие луга. Росы ты соединил, воедино мир сплотил между небом и землей. Бог общается с тобой, это матушка земля. Ждет она тебя всегда, росы смело окунись, и ложись, вертись, крутись, это матушка земля. Ждет она тебя всегда, росы смело окунись, и ложись, вертись, крутись. Благодарю тебя, Марат, за твою новую чудесную песню. Я не слышала ее еще. Хорошо забытая старая. Еще очень много песен не слышали. Понятно, я думала новая. Ну, в заключение нашей передачи вот скажи несколько слов пожелания нашим радиослушателям. Я желаю всем равновесия, как Будда желал нам его. Я желаю, чтобы из этого равновесия мы пришли ко Христовой любви, как Христос говорил, что ничего мы с собой не заберем отсюда. Не беспокойтесь ни о чем сегодняшнем дне, не беспокойтесь, чтобы это нервы ваши никак не припало. Кому будет интересно, будет ссылка на наши телефоны, на наши контакты. Мы находимся сейчас в поселке Псибай. И милости просим, приезжайте, пожалуйста, у кого есть возможность, приезжайте и побудьте здесь. Всего доброго. Я желаю всем счастья. Угу. И вам всего доброго. Благодарю тебя, Марат, за участие в нашем сегодняшнем эфире. И также благодарю всех наших радиослушателей за те вопросы, которые они нам прислали. Благодарю, конечно, Марат, тебя особо за твои песни. И будем надеяться, что они будут дальше нас радовать, и все-таки когда-нибудь ты напишешь свой альбом. Я желаю тебе дальнейшего твоего вот творчества в подходе, в новом, выздоровления как тела, так и сознания. Да? И надеюсь тоже посетить этот чудесный край под таким красивым названием Псибай. Это горная местность. И в завершение нашей программы я хотела бы еще сказать, что самое лучшее решение всех наших сегодняшних проблем и, наверное, самая лучшая медитация здоровья – это умение радоваться. Вот чему, кстати, и Марат тоже учит на своих курсах именно радости. Ведь радость – она сила непобедимая. И вот давайте вместе с вами распространять вот этот вот вирус радости вместо всех остальных вирусов, вирус радости, здоровья, особенно радости, поскольку это поднимает иммунитет человека и наше сознание, что непременно вот будет способствовать нашему оздоровлению. Вот, и желаю всем радости и любви всепобеждающей. И благодарю также всех работников Народного славянского радио, кто сегодня был с нами в эфире. Это Светлана Большакова и Евгений Роденко. Всех вам благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская, а также гость программы Марат Цараев. До новых встреч. Всего вам доброго. Всего доброго всем.